Юля и мышка. Это было не в то лето, когда я был в Дублтах с Леной. Господи, конечно, я был не с Леной, а одновременно с Леной. Люди часто, довольно часто так невинно, так походя, так языково врут. Я был на Рижском взморье с Леной. И слушатель этого рассказа, какой-нибудь приятель, лет через пять может вообразить себе неизвестно что. То есть известно, что именно то, на что ты этак невзначай намекаешь, хотя на самом деле врешь. Но уж сам через год, два или три начинаешь верить, что ты приехал не с мамой в дом отдыха, а потом туда к своим родителям приехала девушка по имени, скажем, Лена, а что вот этак мы с Леной были на Рижском взморье. Жулики, которые устраивают разным богатым и высокопоставленным людям защиты диссертаций, то есть пишут диссертацию и самую церемонию защиты устраивают иногда за дополнительные деньги, без участия виновника, так сказать, торжества. То есть, конечно, не церемонию устраивают, а подготавливают все документы, так чтобы по документам казалось, что такого числа в таком-то зале в присутствии таких-то профессоров и докторов наук состоялась защита кандидатской диссертации господина Пупкина. Так вот, эти жулики рассказывают, что данный господин Пупкин примерно через год начинает свято верить, что он эту диссертацию сам написал и что он ее сам защищал. Вот как раз в этом зале номер такой-то на таком-то этаже. И рассказывает друзьям и знакомым, как он выступал, что говорили оппоненты и рецензенты, как он ловко срезал какого-то нахала, который задал глупый вопрос. Так вот, если человек всего через год после события, которого вообще не было, совсем не происходило, начинает верить, что оно, да, происходило, и рассказывать о нем сочными жизненными подробностями, что уж говорить про меня грешного. Если Дублты были, и я был, и Лена была, и вообще все на 90% было, спросить, кого хотите. А про 10% так это просто они забыли, или, говоря по-умному, современному, по-фрейдистски вытеснили. Но не хочется вспоминать. По 1000 причин. А мне хочется тоже по 1000 причин, главных среди которых две. Во-первых, я не вижу здесь ничего худого, дурного или стыдного, что надо было бы вытеснять, подвергать цензуре своего суперэго. А во-вторых, вот это-то самое главное, мне надо найти тот самый миллиметр, о котором я уже столько раз говорил. Что ж самому надоело. То самое незаметное, крохотное отклонение, которое потом приводит нас в совершенно другой, если говорить красиво, город нашей судьбы. И не только о своих миллиметрах я начал думать, о чужих тоже. Мне вдруг стало невероятно, просто неописуемо интересно, как сложилась жизнь у той девочки, которая зимней Москвой говорила, что хочет зайти ко мне в гости, посмотреть мои картинки, а я ей ответил какой-то глупой, напыщенной, вычитанной где-то фразой: «Извини, пожалуйста, сегодня, к сожалению, я не смогу тебя у себя принять». Нет, конечно, я не могу сказать... Да, это неправдой бы было, что вот я вот так вот днем и ночью только об этом и думал. Конечно, нет, но все-таки думал. Итак, не в то лето, когда Варя, не в то лето, когда Лена, а в какое-то третье или даже пятое лето в Дублтах была еще одна славная компания. Брат и сестра Струевы, она постарше, он помоложе, дети знаменитой театральной критикессы. Кирилл Арбузов, сын великого советского драматурга. Очаровательная девочка Марина Эдлис, но совсем маленькая, лет 12. Веселый и добрый Сережа Устинов. Вот, смотрите, как интересно, сплошные дети драматургов. Нет, не только. Была Галя Ваншенкина, дочь поэта, у нее была своя манера шутить, представляя к любым твоим словам какой-нибудь штампованный эпитет. Например, скажешь про кого-то что... Проходит по лейке. Знакомое лицо. Она серьезно так спросит. До боли? Он умный. Как змей? Это ясно. Как день? Ну и так далее. Еще была очень смешная дочь какого-то очередного восточного классика, которая на вопрос моей мамы «Кем ты хочешь быть?» отвечала с очаровательным, томным, даже каким-то гаремным акцентом. Тягуче, нежно так отвечала «Журналистом-международником», растягивая гласные, прижмуривая глаза. При этом, разумеется, она не читала газет и не припадала к телевизору, когда там шла «Международная панорама» или «Девятая студия». Но я уверен, что все ее мечты прекраснейшим образом сбылись. Еще там были две девочки, Юля и Люся по прозвищу Мышка. Юля отдыхала без родителей, под присмотром Мышкиных папы с мамой. Мышкина мама была известный врач, а папа — архитектор. Веселый и умный мужик с милым круглым русским лицом. Сероглазый, светловолосый, нос картошкой, широкие плечи. Очарователен в беседе. Рассказывал разные интересные вещи про архитектуру, и по всему было видно, что он затравлен своей женой, которая жучила его, как еврейская мама из анекдота. «Надень свитер, вытащи воротничок, рубахи, чтобы шейку не натерла. Второй уголок не вытащил, что у тебя на ногах, переоденься, мы идем к морю». И вот так вот целый день. Но пара была счастливая, им обоим это нравилось. Мышка была маленькая, худенькая, стройненькая, с аккуратно выстриженной челкой, лицом, похоже, скорее на папу, но с маминой цепкостью во взгляде. В дальнейшем она стала главной героиней мощной семейной драмы, о которой надо писать отдельную книгу страниц на 800. Но пока это была просто приятная девочка. Странное дело, но ни с Юлей, ни с Мышкой, ни с кем вообще у меня в те дни ничего не было. Не только в смысле какого-нибудь романа, но даже в смысле хоть каких-то отношений мальчиков и девочек. Помню, как однажды вечером мы сидели на берегу, и старик Арбузов вдруг захотел искупаться. Мы сидели на нескольких скамейках всей большой компании, взрослые дети, и старик Арбузов довольно строго велел своему сыну принести из корпуса полотенце. «Короткое полотенце», — сказал он. «Короткое, понял?» Кирилл вскочил и помчался с пляжа к лестнице. Вслед за ним почему-то побежала Юля. Там ходу было полминуты, самое больше. Они вернулись минут через 10. Старик Арбузов уже купался, плескался где-то вдали, потому что дойти до глубины, как я уже говорил, была долгая история. Кирилл положил полотенце на тот кусок скамейки, где так же сидел его папа. Они с Юлей присели на соседнюю лавочку. Я посмотрел на них и представил себе, что они вбежали в комнату, не зажигая света. Там с улицы, наверное, фонарь светил в окно, и принялись быстро целоваться и обниматься. Просто целоваться, но уж как следует, изо всех сил, пока никто не видит, а потом схватили полотенце и побежали назад. Юля была довольно красивая девочка, ну, конечно, в 16 лет или сколько там ей было, кажется, она уже студенткой была. Хорошо, 18 лет все девушки красивые, кроме отдельных уродин. Но она как раз и не была уродина, она была как раз очень хорошенькой. Кроме того, очень модная. И вот я смотрел на нее и представлял себе, как красивый Кирилл тискает и целует ее в темной комнате. Мне было совершенно все равно, ну, абсолютно без разницы. Какой-то странный период был тогда в моей жизни, когда мне вдруг разонравились девчонки. Ах, ах, дорогой читатель, совсем не в том смысле, о котором ты, может быть, подумал. Какая-то возникла пауза примерно на полгода. У меня была девушка, но девушка в совершенно невинном смысле слова. Девушка, с которой мы встречались, гуляли, целовались, обнимались, в отдельные моменты весьма рискованно. Но я совершенно ни на чем не настаивал. Не стремился дойти до конца, получить, как мы тогда говорили. И как-то проморгал ее предложение провести каникулы вместе, ну хоть бы месяц. В конце концов, она поехала в турпоход с своими друзьями, а я, как всегда, с мамой в Дублте. Девушка писала мне письма, а я их читал вслух маме. В письмах не было ничего любовного, никаких нежных слов. Это были замечательные такие новости. Вторую неделю живем на берегу реки, оскотинились совершенно, спим впятером в одной палатке, зубов не чистим, ходим голышом на четвереньках. Потом я долго убеждал и уговаривал маму, что это была шутка, что они, конечно же, чистят зубы и вовсе даже не оскотинились. Мама все равно качала головой и цокала языком, хотя и такие ханжеские жесты были, в общем-то, не свойственны. Она, скорее, наоборот, одобряла всякие рискованные приключения, во всяком случае, на словах. Потом эта девушка, может себе представить, заехала ко мне в Дублты, потому что они с своей компанией путешествовали по всей стране. А жизнь тогда была, сами понимаете, какая. Рюкзак, общие вагоны без России и Латвии. Она написала, что будет такого числа под Ригой и заедет ко мне. И в один прекрасный день она и вправду пришла. Я как раз был один в комнате, она поднялась наверх. Ей, наверное, сказали, где мы живем, открыла дверь без стука. Она была в брезентовом, так называемом, стройотрядовском костюме. Серые брюки, серая куртка и, кажется, тельняшка под ней. Она прямо сходу, делая шаг, протянула ко мне руки. Мы обнялись, быстро поцеловались. Стояли, целуясь рядом с кроватью, застеленной пансионатским рыжим одеялом. Китайским одеялом с лебедями, в шаге, в полушаге от кровати, а потом вплотную, просто прикасаясь коленками к кроватной раме. И я совершенно непонятно почему сказал ей: «Ну, а теперь давай пойдем погуляем. А хочешь, зайдем в кафе или в наш буфет? У нас тут столовая есть, при ней буфет». Она долго смотрела на меня сквозь очки. У нее были светло-голубые глаза. Потом она сняла очки и посмотрела на меня, отступив на полшага. Это было немножко театрально, она как будто прощалась со мной. «Ну что ты молчишь?» — сказал я. «Пойдем в кафе или в буфет, а хочешь к морю?» «Нет, спасибо», — сказала она. «И вообще мне пора, меня ребята ждут». «Где?» — спросил я. «Там, внизу», — она мотнула головой. Потом 1 сентября мы встретились в университете, в большом холле первого этажа, но разве что кивнули друг другу. Мы разве что кивнули друг другу уже по другой, во всяком случае, с моей стороны, причине. Дело в том, что в конце августа на каком-то комсомольском сборище нашего факультета я встретился с Кирой, и все в моей жизни на пару лет пошло кувырком. Один раз уже в Москве ко мне приехали Мышка и Юля. Мы пили чай, курили, болтали. Они спрашивали меня, почему я такой мрачный. А мрачный был из-за Киры. Я, кстати, говорил с ней по телефону, когда они меня сидели. Я что-то пытался ей втолковать, называя ее по имени. Юля и Мышка почему-то решили, что зовут ее Ира, очевидно, не расслышали. И вот странное дело. И странное дело, может быть, пройдет еще сколько-то времени от всей этой истории, от этих страшных 2 лет, от жестоких игр, страданий, унижений, обид и надежд дальше. О, любезный читатель, можешь писать сам. У меня есть большой соблазн оставить пару страничек с белыми, чистыми листами, чтобы ты сам мог заполнить их нужными словами. Своими словами, которые, однако, у всех почти одинаковые. Так вот, от 2 лет этого кошмара, редко прослоенного счастьем, останется эта бессмысленная в сущности история, как мои знакомые девушки перепутали имя и, прощаясь у лифта, сказали мне: «Ну, ты не горюй, все будет хорошо, и желаем тебе помириться с твоей Ирой». «С какой Ирой? Ну, ты же только что звонил какой-то Ире, или она тебе, ты же все говорил, Ира, Ира». Мы сели в лифт. Лифт был старый, с железной решетчатой дверью, какую нужно было закрыть самому. Она очень громко стукала и щелкала. Юля и Мышка поехали вниз, а я гладил ручку лифтовой двери и смеялся. Я пытался представить себе, что было бы, если бы Киру звали Ирой. Наверное, в этом случае она была бы совсем другим человеком, и, может быть, у нас все было бы хорошо, а, может быть, я вовсе не сумел бы ее полюбить, она бы мне не понравилась. Ну, да не проверишь. «Вот скажите мне, мой дорогой», — вдруг неожиданно громко и отчасти неприязненно сказал мальчик, — «вот почему вы ни о чем другом рассказать не можете? Вот вас послушать, так вся ваша жизнь состояла из сплошных любовных приключений, как будто больше ничего. А как насчет работы? Ведь смысл жизни, кажется, именно в работе, в созидании, а?» «Ну ладно уж, не будем забираться так высоко. Не всем дано созидать. Как насчет работы в смысле службы? Неужели у вас ничего не происходило на работе? Ну и вообще, на улице, как говорится, в большом мире? Вы что, никогда не думали, где достать деньги до зарплаты? Никогда не одалживались у богатых друзей или у вас никогда не просили в долг? У вас что, никогда не было никаких серьезных нехваток в любом смысле слова? Денег не хватает, жилья своего нету, костюма приличного нету, у рубашки воротник порвался, портфель истрепался. На ребенка 1000 вещей нужно взять, а взять их неоткуда, потому что денег нет. У вас что, не случалось никогда неудач в работе? Что вот вы что-то делаете, делаете, делаете, и неважно что, прибор конструируете, статью пишете, квартальный отчет готовите, повесть сочиняете, а не получается, не выходит, удача отвернулась, сил нет или мозгов не хватает. Неужели такого не было? Разве вас никогда не предавали? Только не в любовном смысле, а в другом. В дружеском, например, или в служебном. Разве не бывало так, что любимый друг, с которым вы вроде бы вдвоем пуд соли съели, вдруг бросал вас в беде или пущенного подножку ставил? Разве не бывало так, что вас что-то воровали на работе, я имею в виду ваш труд или ваше открытие, или вашу идею? Вас никогда не унижало начальство, или если вам все-таки удалось взобраться на ступенечку, другую, третью, неужели вас никогда не подводили подчиненные? Неужели вы никогда не приходили в отчаяние, глядя на это сборище бездельников, идиотов, жуликов и интриганов, которыми вы должны худо-бедно руководить и добиваться от них хоть какой-то работы? И ведь еще и надо еще и жалеть, потому что среди этих бездельников, идиотов и жуликов через одного студенты-заочники, беременные женщины и благородные труженики, содержащие шестерых детей покойного дяди и его больную жену, тетю, то есть. Ну, а просто сплетен, грязной клеветы, чудовищных каких-нибудь оговоров разве не было? Вы никогда-никогда не обращали внимания на царящую в мире несправедливость? Боль, горе, нищету, рабское бесправие слабых и наглое самодовольство сильных? Неужели у вас об этом никогда не болела душа? А политическая ложь? Пропаганда, лицемерие, цензура, железный занавес, насилие во всех его формах? Нет, я не говорю, что-нибудь сделает, но хоть в душе возмутиться, хотя бы задуматься о том, почему это так кончится. И кончится ли вообще когда-нибудь? И где границы зла? В пространстве, в силе, во времени? Неужели вы никогда не были участником или жертвой какой-нибудь почти детективной истории? Что-нибудь про подлог завещания, например, или таинственное исчезновение главной семейной драгоценности? Вы представляете себе? У вас в квартире, доставшейся от прабабушки, висит на стене картина, скажем, подлинный Брюлов. Неприкосновенные запасы, всегдашний ликвидный актив в полмиллиона долларов на любом самом захудалом аукционе. Конечно, вы не хотите ее продавать, вы гордитесь ею. Наследство, связь времен, но при этом вы знаете, случись что, у вас всегда есть в запасе солидная сумма, воплощенная в портрете красивой итальянки на фоне Неаполитанского залива. И вдруг однажды вечером вы приходите в квартиру, а картины нет, и никаких следов взлома, никаких вывороченных шкафов, сброшенных с полок книг и выпотрошенных ящиков письменного стола. Все в полнейшем порядке и ажуре. Даже кот бежит вам навстречу, радостно мяукая. Кот ничем не напуган. Ах, если бы он мог рассказать! Вы садитесь на диван перед этим темным прямоугольником на обоях, как всегда бывает, когда снимаешь картину, которая долго висела на одном месте. Любые обои чуть-чуть выцветают. И вот вы смотрите на этот прямоугольник и крепкий запаленный гвоздь, и судорожно думаете, кто? Конечно, кто-то свой, но кто? У кого ключ? Жена? Взрослый сын? Сестра жены или подруга сына? Ну, хорошо, хорошо. Нет у вас фамильных драгоценностей. Неужели у вас хотя бы колеса не прокололи в вашей машине? Не говоря уже, а стукнули или угнали? Или развернем дело немножечко по-другому? Не хотите быть жертвой? Побудьте немножечко злодеем. Вам никогда не случалось обманывать, наказывать, срывать злобу? Вам никогда не случалось воровать чужие идеи, чужой труд, да просто чужие вещи, наконец? Ну, это же совсем какая-то достоевщина пошла. Давайте проще. Вот я вас спрашивал раньше, неужели вы никогда не чувствовали то, что чувствует человек бедный и слабый, сталкиваясь с богатыми и сильными? Унижение, одолжение, поиск денег или связи, отчаянное желание быть на уровне. Ну, давайте, наоборот. Ведь богатые тоже плачут. Вам никогда не приходилось размышлять, давать деньги в долг или нет? Вы знаете, есть такая поговорка. Давать в долг можно только ту сумму, с которой ты готов навсегда расстаться. Ну, как говорил мне один богатый старый тбилисец, я очень много лет на свете прожил. Я очень много разных дел переделал и в разных местах побывал. Но, мамой клянусь, ни разу не видел, чтобы 100 рублей вот так вот на дороге валялись. Вот ты идешь, а стольник валяется. Нагнулся, поднял, как хорошо. Положил в карман, дальше пошел. Но что-то я почему-то никогда такого не встречал. Не встречал, понимаешь? И он хохотал, сверкая фарфоровыми зубами и бриллиантовым перстнем, наливая в хрустальный бокал дорогой коньяк. Так что богатому человеку тоже трудно вот так вот взять и рискнуть своими деньгами. Даже миллионеру, наверное, потому что если бы миллионер разбрасывался сотенами, он бы никогда не стал миллионером. Разве вам никогда не приходилось думать о своем бедном родственнике? Да, это мой племянник, да у него родились дети, да ему страшно не везет. Вот я сегодня ему помогу, завтра помогу, а потом он привыкнет и вообще ни хрена делать не станет. Так и задремлет на моей пенсии. Но это ж когда будет? А сейчас у него есть дети, им надо в школу, им надо кушать, извините за выражение. Неужели такая скотина, что из чисто воспитательных целей оставлю своих внучаток-племянников без молока и хлеба, без портфеля и тетрадки? А если не оставлю, как сделать так, чтобы вся эта семейка на шею мне не села и ножки бы не свесила? Я, наверное, слегка увлекся, — сказал мальчик. Но вы, наверное, поняли, о чем я? Неужели ничего похожего в вашей жизни не было? А если было, то все время шло мимо вас, не интересовало, не занимало вашей души. Как странно. О пейзаже, о путешествии, о художественном впечатлении. Вы же взрослый, образованный человек. Вы же прочитали кучу книг, умеете думать про умные. Как говорят философы, проблематизировать ситуацию. Так почему же все время влюбился, разлюбил? Дала, не дала. Почему сплошные девчонки и мальчишки с какими-то совершенно невзрослыми проблемами? Почему? «Я не знаю, вместо меня», — сказал дядя. «И я не знаю», — сказал я. «Но мне иногда кажется, что никаких других проблем просто нет. В моей жизни, я хочу сказать. Моя жизнь сложилась безупречно счастливо. Ловко, удачно и красиво. Мне всегда удавалось настроить свой компас, или как там называется на корабле. В общем, эта штука, по которой курс прокладывают, настроить его с изумительной точностью. Не то чтобы до миллиметра, до одной тысячной миллиметра, до какой-то микрометрической доли дуговой секунды, и пройти, не задев ничего, о чем вы, дружочек мой, так подробно и красиво мне говорили. Но что значит «не задев»? Все, чем вы меня попрекали, было в моей жизни. И в огромных количествах, куда более остро и жестко, поверьте на слово. Я не стану вам рассказывать, как я одалживал деньги на еду своему ребенку, как я работал на шефа, а шеф вытирал об меня ноги, как меня пинали, выпихивали, оскорбляли и грабили в переносном, пару раз даже в самом прямом смысле, приставив нож к животу. Да-да, представьте себе, это очень неприятно. Верьте мне. Все это было, ежели желаете, могу привести свидетелей. Но поверьте мне также, что все это страшно скучно, все это до зевоты неинтересно. Бессмысленно об этом говорить, потому что это у всех одинаково. В слове «одинаково» нет никакого презрения, поверьте мне. Чувство униженности, обездоленности, ограбленности, наоборот, чувство торжества, могущества, богатства, уверенного в себе благополучия. Эти чувства у всех людей одинаковы. Настолько одинаковы, что описывать их в стотысячный раз не имеет ни малейшего смысла. Даже смерть одинакова, уж вы извините меня. Я три раза погружался в апельсиново-золотистый мрак. Три раза сильные незнакомые руки тащили меня в туманную бездну. И все же три раза это было одно и то же. А первое прикосновение пальцев, особенно мечта о нем, это всегда другое, всегда новое, всегда интересно. Впрочем, разумеется, это всего лишь мое мнение. Это всего лишь мне так кажется. Причем, не примену подчеркнуть, сейчас так кажется. Может быть, через пару недель, то и вовсе послезавтра, я воскликну прямо как Чернышевский. Бог с ними, с эротическими вопросами. Не до них читатель нашего времени, занятым вопросами об административных улучшениях и уж, конечно, об освобожденных крестьянах. Гы-гы-гы. А вот сейчас мне кажется именно так, как я говорю. Мое сейчас для меня и есть мое всегда. «Всегда сейчас, сейчас всегда. Понятно? Устраивает?» Дяденька засмеялся довольно. Но мальчик насчет прикосновения пальцев со мной не согласился. Он ехидно на меня посмотрел и сказал, «Видите ли, конечно, насчет пальчиков это все очень интересно и мило. Но мне кажется, это бывает после того, когда уж ничего другого сделать не можешь. Это тысячу раз прошу прощения, бессилие своего рода. Это социальное бессилие, которая, ежели по вам судить, переживается куда тяжелее, чем ранняя импотенция? Но не может человек ничего сделать ни с самим собой, ни с своей жизнью, а с окружающим миром тем паче. Я не про революцию, боже упаси. Не надо мне приписывать, не надо на меня сейчас вешать 11-й тезис о Фейербахе. Что он такое несет? Никто на него не вешал никаких тезисов, уж тем более Маркс о Фейербахе. Я усмехнулся в ответ, но он продолжил. О простых вещах речь идет, мой дорогой. О самых простых и пошлых. Машину купить, квартиру себе устроить, разменять, обменять, съехаться, оплатить, чтобы приличное жилье было к 40 годам. Должность какую-нибудь занять, настоящую, понятную должность. Нет, не как сейчас, начиная с 90-х, когда любой кандидат наук обязательно директор Института глобальных процессов или председатель правления Фонда за улучшение добра. Нет, нормальную должность. Нормальному, даже стукнул кулаком по столу, учреждение, и чтобы зарплата была нормальной, не стыдной и понятной в смысле источников. Не сколько ты вообще зашибаешь в месяц, а какой у тебя оклад жалования, ты чувствуешь разницу? Я чувствовал, что я слышал эти слова. Много раз, но совершенно от другого человека, от женщины, а не от сопляка этого. А сопляк продолжал. Вот так и получается, что... Когда ничего не получается, начинаешь утешаться черт знает чем. Это ваша, мой дорогой, эротика, это ваш культ переживаний, сложнейших отношений, тончайших ощущений же на самом-то деле ничем не отличается от этой самой смешной духовности, которой пробавляются профессиональные патриоты и почвенники. Дескать, ничего страшного, что у нас экономика в обвале, промышленность в завале, образование в заднице, все барахло китайское, вся жратва европейская. Зато мы самые духовные. Вот хоть стой, хоть падай. Духовные. А что такое духовные? Засмеялся мальчик. Но ответ, пожалуй, один. Если ты дурак, не понимаешь, что такое духовность, значит, ты сам бездуховный. Какой-то в этом есть гнусненький интеллектуальный фокус. Но бог с ними, с фокусами. Фокусничают платные пропагандисты. А тысячи, может быть, даже миллионы людей охмурены, отравлены вот этой компенсацией. Мы ничего не умеем, но мы все равно лучше, потому что духовные. Вам не кажется, что у вас что-то похожее нарисовалось? Не дожидаясь моего ответа, продолжал. Когда у человека что-то реально не получается, он начинает чем-то воздушным утешаться, ведь это же элементарно. Он, наверное, еще говорил полчаса, но мне это надоело. — А ты просто сопляк, — сказал я. Сопливые рассуждения мальчика, у которого один единственный раз был случай с одноклассницей, но ничего не вышло, потому что он очень хотел, но был очень пьяный. Она засмеялась и выскочила из-под пледа. Было стыдно, мокро и противно, и вот поэтому соплячок решил, что надо штурмовать мироздание, да? — Нет, нет, мироздание-то, конечно, надо штурмовать. Вдруг вмешался Денька. Но не надо заменять одно другим. Раздань-то и без нас возьмут штурмом. Как-то так и выходит, что не обязательно железную дорогу строить и на железной дороге работать, чтобы на поезде ездить. Как-то так вот каждый вносит свой посильный вклад. И мироздание постепенно меняется. Уж не знаю, к лучшему ли, но тем не менее. Мироздание — это дело общественное, — сказал Денька. А любовь — это частное. Что это значит? Это значит, подхватил я, что с мирозданием справляются все вместе, а вот с любовью каждой в отдельности. Я вспомнил знаменитую фразу Хаксли. По арене смерти мученики идут рука об руку, но умирает каждый в одиночку. Тоже и про любовь. На войну, на бунт или просто на завод или в офис мы идем все вместе. Потом расходимся по своим квартирам. Изменяем жизнь, строим дома, рушим царство и возводим вместо них республики. Мы рука об руку, все вместе, кучей, толпой, нацией, а в иных случаях всем прогрессивным человечеством. Но вот любит каждый в одиночку, в смысле попарно. Даже представить себе, если это групповой секс. Но я не стал этого говорить мальчику, а сказал просто. Ты еще очень молод, дитя мое. Ты просто маленький мальчик, ты еще не дожил. Не дорос до любви. Мальчик вдруг залился злым румянцем. Наверное, я попал ему в какое-то больное место. Он покраснел, развернул плечи, посмотрел на меня и сказал, «Значит, я сопляк?» «Сопляк», — сказал я, не отводя глаз. Сопляк, птенец желторотый, щенок, козленок, дальше продолжать? — А в морду хочешь, — вдруг сказал он. — Давай, — сказал я. В тот миг я решил действительно. Я захотел получить от него по морде. Я уже чувствовал сильный удар в скулу или ниже в челюсть. Я уже чувствовал эту анестезию от первого удара, кислоту во рту, муть в глазах, и потом как будто бы ощущая то, что случится через сутки двое, потом желвак за щекой, соднящую рану на щеке, на подбородке. Все это я подумал за полсекунды, глядя в ненавистно расширенные глаза мальчика. «Ты украл мои рассказы! Ты взял себе мою жизнь, моих папу с мамой, моих девочек, все твое, на самом деле мое», — говорили мне его глаза. Я чувствовал, я понимал, что он прав два раза, а я не прав ни разу, и что я должен получить, и что это будет честно. Мальчик замахнулся, я даже не закрылся рукой от его кулака, как вдруг дяденька, не вставая с места, резко отодвинулся назад, отчего железные ножки стула противно проскребли по кафельному полу, и с чертовской ловкостью пихнул ногой стол на мальчика. Мальчик шатнулся, дернулся сначала назад, а потом вперед, как бы переломленный этим столом. А дяденька быстро, но плавно поднявшись со стула, со всей сладостью ударил мальчика кулаком по лицу. Голова мальчика метнулась вправо, то, что дяденька бил с левой, попала на правый дяденьке кулак, который угодил ему прямо в зубы, то есть в губы, хлынула кровь. Я своими глазами увидел, как в этих кровавых слюнях на пол упал белый осколок зуба. Но дяденька не унимался. Он схватил мальчика за шиворот и коленом ударил его в живот, предварительно выволокши из-за стола. Мальчик рухнул на пол. Он лежал, скрючившись, а дяденька, глядя на меня, объяснял: «Если ты вырубил клиента, и клиент упал, не уходи. Не поленись, двинь ему по надкостнице, а то вдруг у него фенарь в кармане. Ты уйдешь, такой гордый, не оборачивайся, он вскочит прыжком, догонит и фенарь тебе в бок. Хорошо будет? Так что не поленись». И дяденька своими башмаками два раза стукнул мальчика по ногам ниже колена. Мальчик два раза дернулся и взвизгнул тоже два раза, а потом заскулил, сворачиваясь клубочком у стены. «Вот теперь нормально», — сказал дяденька, отодвинул стул, уселся, щелкнул пальцами и крикнул буфетчице: «Еще три пива, пожалуйста!» И для понятности показал три пальца, добавил по-латышски: «Люди, люди, три салюс!» Мальчик завозился на полу, стоная и выплевывая кровь вперемешку с передними зубами. — Вставай, — сказал дяденька, — сейчас пиво принесут. — Вставай и не бойся, мы тебя прощаем, мы больше на тебя не сердимся. — Ты его прощаешь? — обратился он ко мне. Я во все глаза глядел на дяденьку. Он бы уж никогда не сказал, что он такой костолом. Я смотрел на его скромную фигурку, очки, толстый нос и ничего не понимал. — Прощаешь? — спросил дяденька, даже как-то чуточку угрожающе показалось мне. — Прощаю, прощаю, — сказал я. — Эх, годы молодые, — сказал дяденька, вытирая своим платком мальчикову кровь с кулака. Мальчик тем временем встал и вежливо просил разрешения пойти в туалет умыться. Дяденька разрешил. — Эх, годы молодые, — повторил он. — Думал уж, все забыл. А руки помнят. Я, видишь ли, когда студентом был, занимался всякой такой штуковиной. Карате, не карате, бокс, не бокс, а так на всякий случай для уличных ситуаций. Даже не помню, как тренера нашего звали. А ты помнишь? — спросил он меня. — Помню, — сказал я. — Помню, конечно. Мальчик вернулся вполне умытый, только слегка прихрамывал. Ссадина на челюсти была заклеена туалетной бумагой. Губы сильно распухли, но это даже к лучшему. Не было видно, что у него выбиты передние зубы. На столе уже стояли три больших пластиковых бокала с пивом. Пена оседала хлопьями, оставляя желтые мраморные узоры на стенках. «Чин-чин!» — сказал дяденька. Мы сдвинули стаканы. Мальчик пил, наклонившись, почти положив голову на бокал, не беря его в руки. Наверное, руки у него еще дрожали. «Главное, — сказал мне дяденька, — не требуй от него дальнейшего раскаяния. Тогда вы, может быть, подружитесь». «Зачем он мне?» — я пожал плечами. «Ну нет, так нет, — сказал дяденька, повертел головой, потом встал и пошел к буфету, объяснив, что сейчас принесет какую-нибудь закуску».